Глава 8. Через 4 дня после покупки конкурента меня нашел за обедом учитель, и по его возбужденному виду я понял, что время пришло. Время пришло бросить прекрасную по всем средневековым понятиям жизнь со сном на удобной кровати с перином, теплой и вкусной подругой рядом, обедами и ужинами в лесе, тренировками с приятелями, и отправиться преодолевать тяготы лишения воинской службы настоящим образом. «Добрый день, Грита! Приятного аппетита! Ольг, можно тебя?» Мы отошли в сторонку, и Гинц объявил, что выходим на день раньше, то есть уже завтра. «Почему?» «Да кто его знает, начальство так решило! Спасибо, что не сегодня посылают!» «Учителю-то все за счастье быстрее до сестры добраться! Глаза вон как горят! А мне такие фортели не нравятся на уровне спинного мозга. Начинается знакомое дело. Иди туда, тащи сюда, разговоры не разговаривать. Начинается, как всегда, непонятная движуха и лишняя нервотрепка, лишь бы начальству себя как-то проявить. Ведь решено же выходить послезавтра. Нет, уперлась кому-то проявить инициативу из вышестоящих дуболомов. Спроси его, почему на день раньше. Так ответить и обосновать ничего не смогут. Ответят по-тупому. Не твоего ума дело к разведке просто прикомандированный гражданский. Давненько я не ходил строем и сразу почувствовал, что это такое быть подневольным человеком, от которого ничего не зависит и всем на него наплевать с высокой колокольни. Хотя нужно мне, конечно, проявить себя патриотом города, тогда уж немного заслуженным. Да и с парнями, на которых рассчитываю в будущем поближе на уровне совместного выживания сойтись. Выходим рано утром, сбор около казармы в 6 утра, там же оружие и брони получаем. Ну, все как я и думал. Гинц, какие брони? Сам же говорил, что в горах и так тяжко, а тут еще по 6 кило сверху тащить. Да, от кольчуг откажемся. Гвардия настаивать не станет, подумав, сказал учитель. Чего так рано? Все равно в трактире будем ночевать. Недоумеваю я. «Начальство хочет, чтобы мы за день до стоянки гильдии дошли», – объясняет Гинц. «А больше оно ничего не хочет, начальство это», – начинаю злиться я. «Кто, как не я лично, хорошо знаю этот маршрут? Пройти до сторожки 28 километров, и до стоянки еще километров 25, да еще по лесу и с подъемом вверх». Учитель только пожимает руками. Он про такие вещи и не думает. Готов даже бежать в горы, чтобы поскорее. «Так, подожди. Какое дошли? Нам что, под воду не собираются давать?» Доходит до меня смысл слов учителя. «Не знаю. Да вроде сами должны дойти», – бормочет Гинц неуверенно. «Сами? Со всем добром, припасами, оружием и палаткой? Охреневаю я. Что у нас, война, что ли, на дворе? Такие рывки груженными, как середина лета на улице. Мир спасать идем, что ли?» «Давай, иди к Торку, пусть он узнает про телегу». Отправляю я учителя обратно и возвращаюсь к столу. Где Грита серьезно так подъела блюдо с тушеной свининой, взятое на двоих? Забираю у нее блюдо и сижу здорово раздраженный тем, что такой преуспевающий и обеспеченный человек, как Ольг Прот, ввязался зачем-то в эти военные маневры и теперь должен, просто обязан, слушаться каких-то долбодятлов из гвардии. «Что-то у тебя с лицом изменилось», – посмеивается надо мной Грита, обиженная моим авторитарным методом дележки вкусненького миска. «Будешь тут довольным», – шиплю я в ответ. «По жаре такой, с половину своего веса тащить 330 лиг. Да еще с подъема в горы потом». «Сам ведь хотел, чуть и ругаться», – удивляется и подкалывает меня подруга. «Да, отвык уже от начальства над собой». Гвардейцы, конечно, зашуганы своими командирами, боятся лишнего спросить, а я за них отдувайся. Потом я остываю и начинаю думать. Подвода, одна из двух заказанных, у нас в мастерской почти на выдаче. Лошадка имеется, понемногу переучивается, со строевой лошади тягловой работать и телегу таскать. Трон наверняка счастлив будет вспомнить старое и прокатиться с нами почти до стоянки гильдии. Точно, так и сделаю. Нужно в мастерскую сходить и грамотно распорядиться имеющимися у меня возможностями. Еще к ювелирам зайду, Узнаю, что с украшениями, продали или нет. Мясо лучше побольше прикупить. Не рассчитывать на армейский паёк, больше на кашу упирающий. Одежду гражданскую я сказал взять обязательно парням, чтобы не в камуфляже местном пассатом ушариться. Зато на перевалах теплее ночевать будет. Перед спуском вниз военную одежду оставим вместе с палаткой. Засыплем камнями. Я даже знаю хорошее место по дороге. Вернулся учитель вместе с Торком. Порадовали меня, что начальство, правда, очень нехотя, выделило подводу с конюшен, пусть только до моста через Протву. Но парни и этому очень рады. Торк, сегодня зайдем к тебе по одному делу. Требуется, чтобы супруга твоя дома оказалась. Торк немного напрягся. Здесь с женам с чужими мужиками общаться не дозволяется. Но узнав, что жена будет разговаривать с женщинами, расслабился. Да, весь день дома будем. И точно, ходить здесь некуда. Культурной программы еще нет для семейного отдыха. Ни тебе моллов, ни аквапарков. По лавкам семьи Торка денег нет лишних ходить. Ладно, есть у меня мысли по этому поводу, потом скажу. Пообещал я, и мы разошлись. Учитель – казарму, Торк – к жене, с которой я еще не познакомился, кстати. Но планы на нее у меня имеются серьезные и долгоиграющие. Я отправился в мастерскую и поручил Крипу с парнями закончить сегодня, кровь из носу, одну подводу. «Чего такая спешка, Ольг?» – удивился Крип, отряхивая опилки с одежды и вытирая пот со лба. «Завтра-послезавтра планирую провести испытательный пробег, лик на 600, по пересеченной местности, тяжело груженной подводой, чтобы проверить нашу продукцию, как себя будет вести под грузом», – объяснил я. «И городу поможем. Требуется группу разведки отвезти на задание». «Трон, хочешь прокатиться в хорошей компании? 2 дня пути, проверка подводы, как она управляется, поиск слабых мест. Прилагается ночлег в трактире с хорошим ужином, и все за счет мастерской». От такого предложения сосед, конечно, не откажется никогда. Прокатиться в новые места и посидеть с народом в трактире? Да он и бесплатно поедет, и за себя заплатит сам. Клоя, конечно, женщина очень хорошая, но души мужской не понимает. Все время не дает развернуться ей, душе этой. «А что заказчикам скажем? У нас выдача через 2 дня», – интересуется компаньон. «Правду скажем, что взяли подводу проверить. Все слабые места поправим, если найдем, конечно, и выдадим продукт в лучшем виде. Да и к вечеру послезавтра трон вернется, обещаю я». От трактира Сахатова долго в Нарнийские Нагорья не проедешь, дай бог, чтобы половину расстояния до стоянки. То есть к 12 трон доберется обратно до трактира и к вечеру въедет в речные ворота. Времени с запасом у него хватит. Трон, сразу повеселевший, уже трудится сам и всех работников перебросил на одну подводу, чтобы закончить ее быстрее. Очень ему прокатиться хочется, с парнями посидеть в трактире после трудового дня. Крип спорить не стал, хорошо понимая, что кому, как не бывшему возчику, проверить нашу продукцию и вынести авторитетное мнение. «Водора все заказали, все инструменты. Верстаки сами делаем. Всю оправку и оснастку для нового места мастерим. Твои болты с гайками очень упрощают дело. Едва нарезать успеваем. Ольг, соседи просят и им болты продавать, как разглядели, что получается по итогу», – делится со мной Крип. «Продавать можно, только дорого. Вопрос в том, Водор сам справится ли?» – высказываюсь я. «Он вторую кузню запустил. Теперь бегает между 2 сразу», – рассказывает Крип, и я отправляюсь к кузнецу. У него и правда все очень напряженно. Снует то в одну, то в другую кузницу, все контролирует и проверяет. На минуту смог остановиться, чтобы передохнуть. «Все хорошо идет. Успел я 2 нормальных мастеров выучить, и еще 3 взял в подмастерье. Так что продукцию выдаем, только с заготовками под болты и гайки обождать надо. Козьи ножки и наконечники много времени отнимают. Да и луки только самому приходится ковать», — возбужденно рассказывает кузнец, обильно поливая себя водой из бочки. «Куда деньги-то девать будешь, компаньон?» Водор машет рукой и убегает в одну из кузниц, куда его зовут на помощь. «Хорошо, когда есть на своих местах люди ответственные и работящие, да еще сильно технически подкованные. Мне, как не обладающему в должной мере этими качествами, можно и отдохнуть, побыть настоящим туристом, прогуляться в соседнюю страну с развлекательными целями. Пока и без меня все работает. Куется непрерывно мощь государства и укрепляется его оборона. Заодно пополняя мой счет в кассе. Знакомый ювелир встречает меня приветливо, сразу рассчитывается за оба украшения, выдает мне 39 золотых. «Так быстро купили?» – удивляюсь я. «Я знаю, кому предложить», – улыбнулся мужчина. «Это ведь моя работа – знать, кому что интересно. Тем более, что украшения редкие, сатамская работа отличается от нашей, более интересная и качественная». «Это хорошо. Я скоро в Сатам отправляюсь, привезу оттуда еще». Я задумываюсь, но все же решаю рискнуть и выкладываю несколько камней с севера из кошеля. «Я пока буду отсутствовать пару осмиц или больше. Пусть продаются такие камешки. Нужно думать и как-то налаживать реализацию своих больших запасов. По камням видно, что они из разобранных украшений. Да и цепочки золотые почти у каждого камня остались. Вижу, что ювелир очень заинтересовался двумя камнями. Только он просит время, чтобы определиться с их стоимостью. Если это то, что я думаю, то стоимость вот этого, он показывает на голубой камень побольше, примерно около сотни тайлеров. Вот этого, он показывает пальцем с ухоженным ногтем на зеленый изумруд, примерно около 30 золотых. Все остальные дешевле, какие 5 золотых, какие 10. «Как нам поступить?» – интересуюсь я. «Могу подождать, пока вы определитесь, и какая комиссия вам интересна». «Давайте так. Я напишу вам расписку на эти суммы за вычетом моих 16%. Если получится больше, я вам скажу», – предлагает заинтересовавшийся ювелир. Зовут его Кримс. Я получаю бумагу. Напоминаю себе, что ее требуется оставить дома, и слушаю напутствие Кримса, что он будет рад любым поделкам из Сатума. «Ну, сатумские или не очень, поделок окажется очень много», думаю я про себя и прощаюсь с ювелиром. Теперь я спешу домой, чтобы обдумать все дела, которые требуется закончить или перепоручить кому-то. Есть еще подозрение, что может ювелир дать наводку лихим людишкам на квартиру Клои. Чужая душа потемки. Поэтому ничего не буду говорить заранее. Но постраховаться можно и нужно. Украшения лежат у меня в тайнике под скрытом. Вряд ли кто-то магически одаренный полезет обворовывать мою комнату. Даже если и полезет, то снять замок, наложенный мной, вряд ли способен кто-то во всем Черноземье и на Севере. Маны из Палантира я влил в него немало. Вот почти 300 золотых в мешке, просто лежащем в шкафу, оставлять точно не стоит. Часть я отнесу на квартиру и положу в тайник. Часть, думаю, пустить в оборот, чтобы использовать знакомых и, как показала жизнь, очень деловых женщин, скупать и продавать местную недвижимость. Дам задание Клое, Орнии и Абели, с которой познакомлю их сегодня же, чтобы подыскивать мне и себе удачные варианты недвижимости и вообще заняться этим делом вплотную, создав свою лавку, чтобы сдавать и покупать свободные площади в городе. Выделю на такое дело гигантскую сумму в 200 тайлеров. И пока стану платить процент с удачной сделки. Орнии работа нужна, и девушка она очень энергичная и стойкая, насколько я помню. Все на ней и держалась в той жизни. Абель знает много влиятельных людей в городе. Клоя – надежный человек, тоже без дела не останется. Такой у меня план. Иметь свое агентство недвижимости – новое дело в средневековом городе. Это дорогого стоит. И себе заработают, научатся проводить сделки через моего прикормленного чиновника в ратуше, и мне их услуги потребуются. И оставить потом проще близких людей здесь, когда я соберусь вернуться в свой мир. Грита точно не по этой теме. Решила всю свою жизнь посвятить искусству, раз детей иметь не может своих, поэтому от нее участия в бизнесе я требовать не стану и предлагать тоже. Не ее это дело. Зато она любит и может, имея много свободного времени, сидеть с детьми своей подруги Орнии, пока та будет пропадать по делам своим и моим. Поэтому, когда я захожу в квартиру, я сразу же зову Клою и спускаюсь с ней к Орнии, где рассаживаю их за столом и ввожу в курс своих намерений и суммы денег, которую выдам им на раскрутку. Найдите и приготовьтесь купить 2-3 квартиры или небольшой дом, где-то на 5-6 улицах, там они дешевле. Вам требуется найти мастеров, которые могут быстро ремонтировать жилье и делать его подходящим для сдачи. Еще лавки, где можно заказать простую, но крепкую мебель, чтобы она долго служила. Но мы совсем не в курсе таких дел. Орния не понимает, где искать желающих продать жилье, и боится, что промахнется с покупками. Клоя просто ошарашенно молчит от такой суммы, которую я хочу доверить им, ее бросает в пот. Я познакомлю вас сейчас с женой своего приятеля, разведчика Торка Абера. Она известная в городе швея, ходит по домам и знает много кого из богатых людей в городе. Она будет с вами работать. Видя, что женщина не знает, что ответить на такое предложение, я успокаиваю их. Можете пока не заниматься с покупками. Только начните собирать информацию и разберитесь, что сколько стоит и какой спрос на жилье. Просто меня не будет дней 20. Вы сможете немного изучить вопрос и уже получать плату за работу. Пока по талеру в месяц на время учебы и сбора информации. Устраивает вас такое предложение? Просто поучиться и уже начать зарабатывать, женщины согласились. Да и какая женщина откажется от денег? Орнии пенсию уже выдают от гильдии. Сумма небольшая, около 1/3 талера в месяц. На жизнь не хватает, тем более с двумя детьми. Клоя с Гритой ей помогают, но я-то знаю, какой потенциал имеется в молодой женщине и грех его не развивать. Она неплохо считает и может быть очень настойчивой и убедительной. Так что за нее и свои деньги я спокоен. Мы собираемся, вручаем детей Грите, которая только собралась поспать лечь, и идем к дому Торка, где я уверенно стучусь в дверь. Открывает сам разведчик и еще больше удивляется, когда видит нашу компанию. А я прошу познакомить нас с его женой по серьезному делу. «Ну, проходите», – зовет он нас в свою комнату и знакомит с Абелью, которая тоже удивлена не на шутку. Она беспомощно хлопает глазами, услышав мое предложение, и хочет поговорить с мужем, обсудить мое предложение. «Я с твоим мужем еще наговорюсь в волю на перевалах. Так что, милые дамы, вы сами решайте, как начинать работать, и я вам обещаю, что через год вы не будете знать, куда потратить деньги», – авторитетно заявляю я и прошу Торка выйти со мной на улицу. Там мы обсуждаем наш поход, и я сообщаю ему, что еще одна подвода будет нас сопровождать до самой крайней точки, куда вообще такое транспортное средство может добраться. Так что, старина, пойдем налегке большую часть пути. Только по срокам не уложимся, сразу тебе говорю. Просвети начальство, что, возможно, задержка на полосмице, предупреждаю я его. Скажи, что на перевалы потребуется по 4 дня, чтобы пройти их без риска. Торг разводит руками, как бы говоря, как получится, так получится. Хорошо, что он знает, с какой целью идем мы с учителем. После этого я выдаю 1 золотой Абели, как аванс на начало работы, как и Орнии с Клоей. Мы возвращаемся обратно в нашу квартиру, где я ложусь отдохнуть перед ужином, который пройдет в особой обстановке за нашим столом в трактире. Ведь жизнь может повернуться задом, и из разведки вернутся не все. Из нашей компании идет 4, и 2 просто знакомых Торку разведчиков. Как могут и все не вернуться, это понятно каждому. И мы долго сидим вместе. Парни на всякий случай прощаются друг с другом более серьезно, чем обычно перед расставанием. Ночь у меня получается огненной. Грита тоже прощается, гораздо душевнее и настойчивее. Так что рано поутру я стою около казармы гвардии с мешком припасов и получаю оружие в виде обычного копья и еще последнее наставление. А мне хочется только спать. Потом грузимся на подводу и выступаем к воротам, но по дороге сворачиваем к нашей мастерской. Мы доходим до сарая, где Трон с Ятошем встречают нас. Лошадка запряжена уже, я заваливаюсь на свою подводу с намерением проспать до моста на реке. Через несколько минут, уже в полудреме, я вижу, как мы проезжаем речные ворота и окончательно засыпаю.